Господь, даруй ты мне слова такие, чтоб восприняв людскую боль, открыть скалой спасительной мессию, Голгофский крест с текущей рекой. Течет река, течет река, за все грехи людские. Цена любви отца погибших сыновья. Течет река, течет река, и нет на свете силы, чтоб умолила подвиг Господа. Господь Иисус, любовью неземною наполни мое сердце, что всегда чужая боль чужой бедою неслась молитва к Богу, как своя. Но если люди за любовь такую, не восприняв венец терновый, не дадут молитву чистую, святую. Прости, Отче, пусть уста произнесу. Течет река, течет река, за все грехи людские, цена любви отца погибших сыновья. Течет река, течет река, и нет на свете силы, чтоб умолила подвиг Господа. Течет река, течет река, за все грехи людские, цена любви отца погибших сыновья. Течет река, течет река, и нет на свете силы, чтоб умолила подвиг Господа. Течет река, течет река, течет река, течет река, течет река.